Глава 12. Февзие убегает. Пусть оба поцелуют мне руку. 11 сентября Мевлют и Февзие провели весь день у телевизора. В нем постоянно мелькали кадры с самолетами, врезающимися в небоскребы Нью-Йорка, которые вскоре рушились в клубах огня и дыма. Не считая тихого замечания Мевлюта: «Американцы теперь захотят отомстить», они больше никогда не говорили об этих событиях. После того, как Фатьма вышла замуж и уехала, они с Февзие подружились. Младшая дочь любила поговорить, пошутить, изобразить других людей. Ей нравилось смешить отца и выдумывать забавные истории. Она унаследовала от матери талант подмечать во всем смешную, нелепую сторону. Она могла изобразить звук, с которым их сосед присвистывал через передние зубы при разговоре, или скрип при открываемой двери, или пыхтение Мевлюта, когда тот поднимался по лестнице, а во сне она изгибалась наподобие буквы «С», в точности как ее мать. Спустя 5 дней после падения башен-близнецов Мевлют пришел домой из клубного дома и увидел, что телевизор выключен, обеденный стол пуст, а Февзие нигде нет. Ему и в голову не могло прийти, что дочь сбежала. Мевлют подумал, что 17-летняя девушка просто отправилась побродить по городу. Февзие провалила математику и английский за год до окончания школы, но за все лето Мевлют ни разу не видел, чтобы она садилась заниматься. Пока он смотрел в окно, дожидаясь возвращения дочери, его раздражение медленно превращалось в беспокойство. С внезапной болью он заметил, что сумка Февзие, одежда и личные вещи отсутствуют. Он задался вопросом, стоит ли поехать на ДУТТП посоветоваться с семьей Акташ, когда зазвонил дверной звонок, одарив его краткой надеждой, что это может быть Февзие. Но это был Сулейман. Он сразу сказал Мевлюту, что Февзие убежала с одним парнем, что юноша подходящий и из хорошей семьи, что его отец владеет 3 такси, которые сдает в аренду. Отец мальчика позвонил днем, и Сулейман ходил повидаться с ним. Возможно, он позвонил бы вначале Мевлюту, если бы у того был телефон дома. В любом случае, у Февзие все хорошо. Если ей было хорошо, тогда зачем она убежала? Спросил Мевлют. Чтобы расстроить отца и опозорить себя? А зачем ты убежал с Раихой? Спросил в свою очередь Сулейман. Горбун Абдурахман сказал бы «да», если бы ты посватался к ней. Услышав эти слова, Мевлют начал подозревать, что побег Февзие мог быть формой подражания. В конце концов, дочь поступила точно так же, как сделали ее мать с отцом. «Горбун Абдурахман никогда не позволил бы мне жениться на своей дочери», сказал он, с гордостью вспоминая ту ночь, когда он убежал с Раихой. «Я не приму этого таксиста, который сбежал с моей девочкой. Февзие обещала мне, что окончит школу и пойдет в университет». «Она пропустила обе пересдачи», сказал Сулейман. «Она провалила год. Она, наверное, боялась сказать тебе. Но Ведиха знает. Ты всегда говорил бедной девочке, что никогда не простишь ее, если она не окончит школу, и загонял ее в университет как сестру». Когда Мевлют понял, что частное дело отца и дочери, очевидно, стало предметом обсуждения не только в семье Акташ, но и у совершенно чужих людей, таксиста и его семьи, и что он заработал репутацию вспыльчивого и властного отца, он вознегодовал. «Февзие мне не дочь», — заметил он, но тут же пожалел о своих словах. Сулейман еще не ушел, и Мевлюта охватило чувство беспомощности. «Если не простить дочь сразу, прикинувшись, что он принимает жениха, то известие, что его дочь сбежала с человеком, с которым они не женаты, разлетится быстро, и честь Мевлюта будет запятнана. Но если он слишком быстро простит безответственного ублюдка, который забрал его дочь, любой тогда скажет, что сам отец был в курсе и взял много денег, чтобы позволить дочери выйти за этого человека. В результате недолгих размышлений Мевлют понял одно. Если он не хочет провести остаток жизни в сварливом одиночестве, как его собственный отец, у него нет другого выбора, кроме как без задержки согласиться на второй вариант. «Сулейман, я не могу жить без моих дочерей. Я прощу Февзие, но вначале пусть она придет сюда с этим парнем. Пусть оба поцелуют мне руку и выразят почтение. Я тоже убежал с Раихой, но, по крайней мере, потом явился к горбуну Абдурахману, чтобы поцеловать ему руку и выразить свое уважение. Я уверен, твой зять-таксист окажет тебе столько же уважения, сколько ты горбуну», — сказал Сулейман с ухмылкой. Мевлют не понял, что Сулейман смеется над ним. Он был растерян, боялся одиночества и нуждался в утешении. «Раньше люди знали, что такое уважение», — услышал он собственные слова. А Сулейман засмеялся и над этим. Второго зятя Мевлюта звали Эрхан. Он выглядел совершенно обычно. Коротышка с узким лбом. И Мевлют не мог понять, что его цветущая красавица-дочь, та самая девушка, которую он лелеял столько лет и на которую возлагал столько надежд, вообще могла найти в нем. «Он должно быть хитрый пройдоха», — подумал Мевлют, чувствуя разочарование в дочери. Ему, однако, нравилось, что Эрхан поклонился до самого пола и поцеловал его руку. «Февзие должна окончить школу», — сказал Мевлют. «Иначе я никогда не прощу тебя». «Мы тоже так думаем», — сказал Эрхан. Но было ясно, что Февзие уже не до учебы. Мевлют, однако, знал, настоящей причиной его суровости была не мысль о том, что его дочь не окончит школу и не пойдет в колледж. Его мучило то обстоятельство, что он скоро останется совершенно один в доме и в целом мире. Настоящую боль его душа испытывала не от провала попытки дать дочерям надлежащее образование, а от того, что его покинули. Когда они остались с дочерью вдвоем, Мевлют начал с ней спорить. «Зачем ты убежала? Разве я сказал бы нет, если бы они пришли сюда попросить твои руки, как цивилизованные люди?» Потому как Февзие отвела глаза, он понял, что она думает: «Да, конечно. Ты сказал бы нет». «Мы были так счастливы здесь», — сказал Мевлют. «Теперь у меня никого не осталось». Февзие обняла его. Мевлют с трудом сдерживал слезы. Теперь никто не будет ждать его возвращения по вечерам. Когда ему снилось, что он бежит от преследовавших его собак по кипарисовой роще, и он просыпался в поту посреди ночи, то дыхание его спящих дочерей утешало его. Больше этого не повторится. Боязнь одиночества вынудила Мевлюта устроить жесткий торг. Войдя в раж, он заставил будущего зятя поклясться честью, что Февзие окончит не только школу, но и университет. Ту ночь Февзие провела в доме Мевлюта. Он был рад, что она проявила благоразумие до того, как все вышло из-под контроля. Хотя и не мог удержаться, постоянно напоминал дочери о том, что она разбила его сердце своим побегом. «Ты тоже убежал с мамой», — ответила Февзие. «Твоя мать никогда бы не поступила так, как ты», — сказал Мевлют. «Она поступила бы именно так», — сказала Февзие. Уверенный, решительный ответ дочери понравился Мевлюту, но он понял, что дочка попыталась копировать мать. На Курбан-Байрам, когда Фатьма и ее дурень-муж приедут из Измира, они все вместе сходят на могилу Раихи. Если посещение вызовет больше грусти, чем обычно, Мевлют весь обратный путь будет подробно и приукрашенно рассказывать им о том, как он убежал с Раихой, как разработал все до мельчайшей детали, как они впервые встретились и обменялись взглядами на свадьбе. На следующий день таксист Эрхан и его отец, сам бывший таксист, пришли к отцу невесты. Как только Мевлют увидел отца жениха, Садуллах Бея, который был на 10 лет старше его, он понял, что этот человек ему нравится намного больше, чем его сын. Садуллах Бей тоже был вдовцом. Его жена умерла от сердечного приступа 3 года назад. Чтобы лучше описать это событие, Садуллах Бей сел за стол в однокомнатном доме Мевлюта и показал, как она уронила ложку, когда несла ее ко рту от тарелки с супом, и умерла, уронив голову на стол. Садуллах Бей был родом из Дюздже. Его отец приехал в Стамбул во время Второй мировой войны и работал подмастерьем у армянского сапожника на спуске Гедик-Паша. Позже тот сделал его партнером по делу. Когда мастерская была разграблена во время антихристианского погрома 6 и 7 сентября 1955 года, армянский владелец покинул Стамбул, передав лавку отцу Садуллах Бея, который продолжил дело самостоятельно. Но его свободолюбивый и беспечный сын настоял на своем. Несмотря на настойчивость отца и побои, вместо того, чтобы научиться делать обувь, стал лучшим водителем в Стамбуле. Садуллах Бей хитро подмигнул Мевлюту, рассказывая, что профессия водителя такси в те времена была, наверное, самой престижной работой в мире. Из этого Мевлют сделал вывод, что низкорослый, хитрый молодой человек с головой, похожей на перевернутый котел, должно быть, унаследовал вкус к приятному времяпрепровождению у своего отца. Мевлют побывал в их 3-этажном каменном доме на Кадырге, чтобы обсудить детали свадебной церемонии. С Садуллах Беем у него завязалась тесная дружба, которая только усилилась после свадьбы. И в свои 40 с лишним он наконец узнал, что такое наслаждаться разговорами, которые друзья обычно ведут после ужина и стаканчика ракы, пусть даже сам он не пил много. У Садуллах Бея было 3 такси, которые он сдавал в аренду 6 водителям, работавшим сменами по 12 часов каждый день. Даже больше, чем об отделке и моделях своих машин, 2 турецких «Мурата», 1 96 года, другой 98 и «Додж» 58 года, который Садуллах Бей сам время от времени водил просто для удовольствия, поддерживая его в рабочем состоянии. Ему нравилось говорить о все возраставшей стоимости получения дорогостоящей лицензии такси в Стамбуле. Его сын Эрхан приглядывал по поручению отца за машинами, проверяя их одометры и таксиметры. Садуллах Бей, правда, с улыбкой объяснял, что сын на самом деле недостаточно проверяет водителей, которые припрятывают часть того, что заработали. А кроме того, постоянно попадают в дорожные происшествия, опаздывают и грубят клиентам. Считая ниже своего достоинства спорить с нанимаемыми таксистами из-за нескольких лишних монеток, Садуллах Бей перекладывал общение с ними на сына. Мевлют проинспектировал мансардную комнату, в которой Эрхан и Февзие будут жить после того, как поженятся, тщательно проверил все, от нового буфета до 2-спальной кровати. «Когда твоя дочь ночевала у нас, Эрхан сюда не подымался», заверил его Садуллах Бей и подтвердил, что удовлетворен. Мевлюту нравилось, когда Садуллах Бей показывал ему места в Стамбуле, из которых состояла история его жизни, припоминая и рассказывая старые анекдоты о своих многочисленных клиентах. Мевлют вскоре узнал, как найти школу Чукур, здание османского времени, которое было намного старше, чем мужской лицей имени Ататюрка на Дутепе. или обувную лавку, которую отец Садулах-бея за 10 лет довел до разорения. На этом месте теперь было кафе, похожее на бин-бом. Или очаровательную старую чайную напротив парка. Он почти не поверил, когда узнал, что 300 лет назад здесь не было никакого парка, а было море. У берега же были пришвартованы сотни османских галер. На стенах чайной были рисунки древних судов. Примечание. Название района Кадырга, где происходит действие, и переводится как «галера». Конец примечания. Мевлюту начало казаться, что он провел свое собственное детство и юность в окружении этих разбитых старых фонтанов чешме, заброшенных купалин и пыльных, грязных, полных привидений и пауков орденских обитателей Текке, понастроенных бородатыми османскими пашами в тюрбанах. Он понял одно. Если бы его отец не приехал из Дженнет-Пенара на Кюль-Тепе, а поехал вместо этого прямо в один из этих районов за Золотым Рогом, поселившись в старом Стамбуле, как и многие другие везучие люди, которые переехали в город из анатолийской деревни, он бы стал совершенно другим человеком. Правда, Мевлют не знал никого, кто бы переехал в Стамбул из Дженнет-Пенара в 60-х и 70-х и поселился бы в одном из этих районов. Заметив, насколько богаче стал Стамбул, Мевлют подумал, что мог бы продавать больше бузы, если бы бродил по улочкам в этих исторических кварталах города. Вскоре Садулах-бей вновь пригласил Мевлюта на ужин. У Мевлюта было не слишком много свободного времени. Работа в клубном доме, вечерние походы с бузой, так что ради поддержки их расцветающей дружбы Садулах-бей прислал к клубному дому свой додж, забрал Мевлюта, погрузил его шест и бидоны в багажник, с тем, чтобы, когда они закончат ужин, высадить его там, где тот пожелает продавать бузу той ночью. Сваты еще больше сблизились после ужина, во время которого обсуждали все сложности предстоящей свадебной церемонии. Сторона жениха, конечно, оплачивала свадьбу. Так что, когда Мевлют узнал, что праздник будет происходить не в свадебном зале, а в цокольном этаже отеля в Аксарае, он не возражал. Однако расстроился, услышав, что будут подавать алкоголь. Он не хотел на свадьбе ничего такого, что могло бы доставить неудобства жителям Дуттепе, особенно семье Акташ. Садулах-бей успокоил его. Гости принесут свою собственную ракы и поставят ее на кухне. Те, кто захочет выпить, должны будут лично попросить об этом официантов. Нужный стаканчик ледяной ракы будет приготовлен наверху и незаметно принесен вниз. Конечно, их собственные гости. Таксисты, друзья его сына, соседи, футбольная команда Кадырги и ее совет директоров, безусловно, выпьют. Большинство из них поддерживают Республиканскую народную партию. Примечание. Республиканская народная партия – старейшая политическая партия Турецкой республики. Создана Мустафой Кемалем Ататюрком. Занимает левоцентристские позиции. Конец примечания. «Как и я», – сказал Мевлют в духе солидарности, но без особой убежденности. Отель в Аксарае был новым зданием. Копая котлован для фундамента, подрядчик нашел остатки небольшой византийской церкви, и поскольку такое открытие обычно приводило к остановке строительных работ, ему пришлось заплатить в муниципалитете несколько солидных взяток, чтобы никто не заметил руин. Для компенсации этих затрат он заложил лишний цокольный этаж. В ночь свадьбы Мевлют насчитал в комнате 22 стола, которые на следующий день утонули в густом сигаретном дыме. 6 столов были только для мужчин. Эта часть свадебного зала была заполнена друзьями жениха из местных и таксистов. Большинство этих водителей были не женаты, но даже те, что пришли с женами, достаточно быстро оставили их с детьми в части зала, отведенной для семей, и пришли присоединиться к друзьям за столами холостяков, где им казалось веселее. Мевлют знал, сколько за теми столами пили, уже просто по большому числу официантов, носившихся с подносами ракы и льда между кухней и тем концом зала. Открыто гости пили даже за смешанными столами. Там некоторые, вроде одного особенно раздражительного старика, потеряли терпение от медлительности официантов и решили взять дело в свои руки. Сами отправились на кухню наверх, чтобы налить себе. Мевлют и Февзие перед свадьбой учли обстановку в семье Акташ. Боскурт уже уехал на военную службу. Коркут мог найти повод не прийти. Февзие, которая была в курсе всех семейных новостей через Самиху, сказала, что настроение на Дуттепе не столь негативны. На самом деле, главная опасность исходила не от Боскурта или Коркута, а от самой Самихи, которая не выносила Коркута и Сулеймана. Хвала Всевышнему, приехали Горбун Абдурахман, а также Фатьма и ее тощий, как жерть, муж из Измира. Февзие отправила их всех на свадьбу в одном такси с Самихой. Начало празднества Мевлют провел, волнуясь, почему такси едет так долго и где Акташи, хотя все другие гости с Дуттепе уже появились со своими подарками. Все, кроме одного из четырех больших столов, поставленного для семьи и друзей невесты, уже были заполнены. Мевлют пошел наверх на кухню, чтобы выпить стаканчик ракы так, чтобы его никто не видел. Когда он вернулся в свадебный зал, то увидел, стол уже занят. Когда они появились? Он сел к Садуллах-бею за стол жениха и продолжил наблюдать за своей семьей. Сулейман привел обоих сыновей, 3 и 5 лет. Мелахат была одета очень элегантно. В своем костюме и при галстуке Горбун Абдурахман выглядел так аккуратно и галантно, что его можно было спутать с отставным должностным лицом. Каждый раз, замечая Самиху, Мевлют вздрагивал и отводил глаза. Самиха. Моя дорогая Февзие в красивом свадебном платье сидела рядом со своим мужем в середине зала, и я не могла глаз оторвать от нее, всем сердцем чувствуя ее радость и волнение. Как чудесно быть молодым и счастливым! Мне было также очень приятно услышать от моей дорогой Фатьмы, сидевшей рядом со мной, что она счастлива со своим мужем в Измире. Его семья поддерживает их, они очень хорошо успевают в учебе, провели летние каникулы на практике в отеле на Кушадасы, их английский все лучше. Было замечательно видеть, как они все время улыбаются. Когда моя дорогая Раиха покинула нас, я плакала целыми днями не только потому, что потеряла любимую сестру, но и потому, что эти две чудесные маленькие девочки – осиротели в таком юном возрасте. Я попыталась стать матерью этим несчастным девочкам, пусть и на расстоянии. Трусливый Мевлют не хотел видеть меня в своем доме, потому что боялся слухов и непонимания Ферхата. Это ранило мои чувства и гасило энтузиазм, но я никогда не сдавалась. Когда Фатьма сказала: «Как тебе идет это лиловое платье, тетя?» Я подумала, что сейчас расплачусь. Но сдержалась, поднялась на кухню и, сказав одному из официантов: «Мой отец все еще ждет, пока вы не принесете ему выпить», немедленно получила стаканчик ракы со льдом. Я села на подоконник окна на лестнице и быстро осушила стаканчик, а затем поспешила на свое место за столом между отцом и Фатьмой. Абдурахман Эфенди. Ведиха пришла за наш стол, сказав своему тестю Хасану-бакалейщику, который за весь вечер не проронил ни слова, «Вам должно быть скучно, отец», и отвела его за руку за стол к его сыновьям. «Поймите меня правильно. Больше всего меня ранило то, что в присутствии своего настоящего отца, прямо здесь, моя дорогая Авидиха назвала этого унылого и недалекого человека своим дорогим отцом только потому, что была замужем за его злобным сыном». Я пошел за стол к человеку, который отвечал за веселье, и загадал всем загадку. «Знаете ли вы, что общего между Садуллах-беем, господином Мевлютом и мной?» Все начинали говорить, что, наверное, йогурт или наша любовь к кракы, пока я не сказал. «Все наши жены умерли молодыми и оставили нас в этом мире одних». Зарыдав. Самиха. Видиха и Сулейман подошли к моему отцу и отвели его назад за наш стол, а Мевлют сидел и совершенно безучастно смотрел на это. Он что, не мог даже заставить себя взять отца своей покойной жены за руку и прошептать ему несколько слов утешения? Правда, если он появится где-нибудь поблизости от моего стола, люди могут начать сплетничать. Они вспомнят, что он на самом деле писал те письма мне. Готова поспорить. Этого он и боится. Ох, Мевлют, ну и трус же ты! Я посмотрела прямо на него, так же, как на свадьбе Коркута 23 года назад, как будто хотела пленить его своими колдовскими глазами. Я смотрела на него так, будто встала у него на пути, как разбойник, и украла его сердце. Так что он был поражен силой моего взгляда. Я смотрела на него так, что он мог видеть свое отражение в зеркале моего сердца. «Моя дорогая Самиха, ты зря тратишь время, глядя туда», — сказал мой отец, уже совершенно пьяный. «Мужчина, который писал письма одной девушке, а затем женился на ее сестре, не годится ни одной». «Я не смотрю туда», — сказала я, хотя упрямо продолжала смотреть и ловить ответные взгляды Мевлюта до самого конца вечера.